Глава пятая. У дока номер 6 диагност Стралтана что-то горячо обсуждал с двумя мониторами. При виде столь дружелюбных взаимоотношений между высококлассным специалистом и каким-то жалким администратором, Конвей испытал чувство неприязни, но тут же признался себе, что больше его уже ничто не удивит. Еще два монитора сидели перед видеопанелью прямого обзора. «Здравствуйте, доктор», — приветливо сказал один из них и кивнул на экран. «Они разгружаются у доков номер 8, 10 и 11. Теперь хватит работенки на всех». Большая прозрачная панель являла собой внушительное зрелище. Конвей еще никогда не видел такого количества космолетов одновременно. Более 30 серебристых игл, от 10-местных прогулочных яхт до гулливеровских транспортов корпуса мониторов, медлительно перемещались по сложным траекториям вокруг друг друга в ожидании разрешения на пристыковку. «Ну и мудреная эта работа», — заметил дежурный монитор. Для того, чтобы надежно защитить корабль от космических тел, противометеоритные экраны устанавливались на расстоянии 5 миль, еще дальше, если корабль был большим. Но космолеты находились буквально в сотне ярдов друг от друга, и единственной их защитой служило искусство пилотов. Для последних это было нелегким испытанием. Не успел Конвей толком осмотреться, как уже прибыли 3 интерна-землянина. Скоро за ними последовали 2 покрытых рыжей шерстью ДБДГ и похожие на гусеницу ДБЛФ, все с эмблемами врачей. Раздался лязг металла о металл, и красные сигнальные огни сменились на зеленые, указывая, что очередной корабль пристыковался правильно. Открылись люки, и хлынул поток пациентов. Мониторы вносили на носилках существ 2 видов — гуманоидов ДБДГ и гусеницеподобных ДБЛФ. Задачей Конвея и остальных врачей было обследовать больных и отправить их в соответствующую палату скорой помощи. Он приступил к работе. Ему ассистировал монитор, представившийся Вильямсоном и оказавшийся опытным медбратом, хотя и без соответствующей эмблемы. Состояние первого пациента привело Конвея в шок, но не потому, что оно было серьезным, а из-за характера повреждений. Вид третьего заставил его остановиться, и монитор вопросительно посмотрел на врача. «Что же это за несчастный случай?» — взвился Конвей. «Множественные колотые раны, да еще с обожженными краями, проникающие ранения, как от осколков взрыва. Каким образом?» «Мы особо, конечно, не распространялись», — ответил монитор, «но я думал, что слух дошел до всех». Губы монитора поджались, а взгляд приобрел уже знакомое Конвею выражение. «Они решили повоевать», — продолжал Вильямсон, кивнув в сторону пострадавших. «Боюсь, что прежде чем мы справились с ситуацией, дело зашло довольно далеко». «Война», — с отвращением подумал Конвей. «Разумные существа, у которых так много общего, пытаются убить друг друга». Он слыхал, что эпизодически такое случалось, но никогда по-настоящему не верил, что какое-либо разумное существо может лишиться разума до такой степени. Так много жертв. Он не в такой мере погрузился в мысли о том, как отвратительны и недопустимы столь грязные дела, чтобы не отметить довольно странный факт. Выражение лица монитора отражало его собственные чувства. Если Вильямсон испытывает те же чувства, что и он, то, возможно, настало время пересмотреть свои взгляды на корпус мониторов в целом. Неожиданно справа от Конвея возникло какое-то движение, привлекшее его внимание. Пациент-гуманоид в оскорбительном тоне категорически отказывался подчиниться интерну ДБЛФ, который пытался его обследовать. Врач был обескуражен и старался ровным тоном переубедить больного. Дело уладил Вильямсон. Он подскочил к громко протестующему раненому и склонился над ним так, что их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. Раздался тихий, почти дружелюбный голос, от которого, тем не менее, по спине Конвея пробежал холодок. «Послушай-ка, приятель», — поинтересовался монитор, — «говоришь, ты отказываешься подчиняться ползучим вонючкам, что хотят тебя укокошить? Так вот крепко запомни». Эта конкретная вонючка является здесь врачом. К тому же в нашем заведении не бывает войны. Поэтому заткнись, не трепыхайся и веди себя хорошо. Все мы — солдаты одной армии, а ваши мундиры — пижамные куртки. Заруби это все на своем носу. В противном случае я его отстригу.